Очень смелое решение в свете последних событий, а вы не боитесь, что, построив там поселение, вы не сможете его удержать? Ведь все деревни, даже большие, без исключения, оказались разрушены, спросил юрист. Конечно, опасаюсь, но, судя по всему, эти атаки скоро сойдут на нет, а тот, кто первым поставит поселение во второй зоне, должен получить много бонусов от государства. Это не считая прямой выгоды, возможности добывать кристаллы непосредственно на ее границе. Уверен, что это будет приносить огромную прибыль. Вы даже не представляете, что дает такая возможность и насколько это заманчивое предложение. По стечению обстоятельств, один из моих клиентов 4 года назад попытался организовать подобное поселение. Именно поэтому я знаю многие нюансы и подводные камни. Во-первых, это дает возможность сразу получить статус графа, что является очень заманчивым. Во-вторых, все земли в округе 50 километров будут принадлежать этому поселению. Ну и дальше идут бонусы, такие как беспроцентный кредит до 50% от стоимости вносимых в строительство поселения денег, строительство подъездной дороги, строительство пограничного форта, где будут дежурить пограничники с небольшим отрядом, строительство внешней стены, выделение солдат на то, чтобы доставить группу поселенцев и строителей, а также обеспечить их охрану на время возведения стен. Помимо этого, есть целый список льгот с продажи материалов по закупочной цене, но есть и определенные требования, которые должны выполнять все жители этого поселения. Так, конечно, могло что-то измениться, но в целом основные бонусы я озвучил, и если вы действительно решитесь на этот авантюрный шаг, то я обязательно все уточню. Какого размера поселение вы собираетесь строить? Цена строительства в среднем на одну семью составляет от 250 до 350 горошин или по нынешним ценам, примерно полкристалла. Мы готовы вложить до 500 кристаллов, при этом часть поселения будет построена на месте старой стены, а это значит, что основание у нее будет каменным или часть стены будет обложена камнем, чтобы усилить основание, ответил я. 500 кристаллов, я не ослышался, не горошин, а именно кристаллов, уточнил ошарашенный юрист. Да, именно так, и раз есть такая возможность, то от трети до половины я готов взять еще в кредит в Имперском банке под это строительство, ответил я, наблюдая за удивлением не только Дмитрия Васильевича, но и моих спутниц. Это уже будет не поселение, а полноценный город, боюсь даже представить, сколько дворов и домов вы там хотите построить. Хотя знаете, может, именно это и будет иметь успех. Все предыдущие попытки построить поселение во второй зоне заканчивались провалом именно из-за их малочисленности. Самое крупное было на 50 дворов и простояло оно почти год, но потом в очередной гон пало под натиском эмиссаров хаоса. А если вы говорите, что смогли убить одного из них, то я верю, что у вас может получиться. Только вот, где вы наберете столько добровольцев, не уверен, что будет много желающих отправиться в дикую зону, да еще так далеко. В этом я надеюсь на вашу помощь, тем более что вы говорите, что подобный опыт у вас уже есть. Единственное, что нужно поторопиться и сделать это как можно быстрее, пока кто-то не решил нас обогнать. А к чему такая спешка? Удивился юрист. Мне нужно застолбить участок напротив деревни Васильки, немного южнее. Дело в том, что там я уничтожил эмиссара хаоса, два крупных отряда гоблинов, да и так сильно их проредил. Уверен, что они еще не скоро смогут восстановить активность на этом участке, а это означает, что там мои шансы будут выше, чем в другом месте, улыбнувшись, ответил я. Вероятно, вы правы, мне трудно судить, ведь за пограничную стену я еще ни разу не выбирался. Что же, давайте попробуем. Для начала я займусь вашим уголовным делом и амнистией. Параллельно поручу одному из своих помощников заняться подготовкой к строительству поселения на границе второй зоны. Тогда, если есть возможность, оставьте еще предоплату за то в размере одного кристалла. Моя секретарша сейчас подготовит общий договор, а затем оформим приложение к нему, где укажем разные виды юридических услуг по нужным вам вопросам. Да, и у меня большая просьба, пока не афишируйте то, что хотите строить большое поселение, ограничивайтесь 5 десятками дворов. Даже если наберется больше желающих, то можете всем говорить, что выберете лучших. А сейчас прошу меня простить, вы настолько нагрузили меня работой, да еще такой необычной, что я уже не могу сдержаться, «Хочется приступить к решению таких непростых задач», — встав, произнес юрист. «Да, конечно, мы пойдем, да и дел на сегодня у нас еще много», — сказал я, вставая, после чего направился в приемную к секретарю. Глава 15. Черновик. Пограничный город-крепость Байкальск. Стасов. Когда трое молодых людей покинули мой кабинет, я серьезно задумался. Те амбициозные планы, которыми поделился его новый клиент, всколыхнули в голове старые воспоминания, когда несколько лет назад он со своим знакомым обсуждали возможность строительства павильона в дикой зоне. Тогда тот тоже расписывал, как все должно быть, и надеялся на быструю реализацию проекта, но вот в тот раз у юриста не было уверенности, что все пройдет успешно, хотя и ситуация тогда была не такая напряженная и пограничная зона была обитаема. А вот сейчас, когда многие жители задумались над тем, что нужно бежать из крепости, этот молодой парень собирается начать строительство в самом опасном районе, на границе второй зоны, где растут кристаллы, когда все поселения на восточной границе полностью уничтожены. Что это, безумие или холодный расчет? А ведь внутри зреет уверенность, что именно у него все получится. Да и сейчас действительно очень удачный момент застолбить за собой большой участок будущей пограничной зоны радиусом 50 километров. Это ведь по площади почти 8000 квадратных километров. Да и при желании он может выбить даже большую площадь, что ему и нужно посоветовать. Пусть берет квадрат 100 на 100 километров с центром, где будет его город. Да, именно город, ведь если получится, то это станет будущей крепостью, особенно когда восстановит старую пограничную стену. А ведь если там поставят форпост пограничники, они начнут восстанавливать стену, и это даст возможность спокойно восстановить все пограничные деревни. А через полгода, год, рядом возникнут другие поселения, когда до них протянут стену. И ведь как он удачно выбрал момент, сейчас никто не рискнет вкладываться в такое сомнительное мероприятие, а ведь это может быть невероятно прибыльным. Может, имеет смысл и самому поучаствовать, тем более что я уже согласился работать над этим проектом. Чем я рискую? Деньгами? Так, их и так хватает, особенно тут, на окраине империи, тратить их некуда. Дети уже выросли и разъехались, можно и вложиться, ведь если у парня все получится, даже не так, не если, а когда у него все получится, я смогу иметь свою долю в городском совете. Да и хочется утереть нос всем моим недоброжелателям, сделать что-то самому, без поддержки императора. Решено, поговорю вечером с супругой, нужно убедить ее потратить часть отложенных на старость денег. Заодно появится дополнительный стимул в работе. Так, нужно собраться и в первую очередь выяснить все, что есть по этому необычному варнаку, а это значит, нужно кому-то в столице напомнить о старых долгах, подергать за старые связи, так будет быстрее и надежнее. Авров. Оформив все документы, мы вышли на улицу, где нас ждал Ваня, сидевший на крыльце. «Ну, как, удалось договориться?» – спросил парень. «Да, давай теперь на рынок, хочу посмотреть, что там и как», – ответил я. Дальше нам пришлось возвращаться, так как рынок был ближе к окраине, поэтому пока шли, было время обсудить мои планы. «Дмитрий, почему ты не сказал, что планируешь такой грандиозный проект?» – обиженно спросила Вика. «Просто сомневался до конца, получится ли выполнить все задуманное, а пообщавшись с Дмитрием Васильевичем, понял, что все может получиться, даже лучше, чем задумывал изначально. Он прав, строить маленькое поселение не имеет смысла, а вот если построить то, что я задумал, то в будущем это станет точкой, откуда будет строиться новая пограничная стена. А это означает, что поселение в будущем превратится в город-крепость, владельцами которого будем мы и другие участники проекта», — сказал я и, заметив, как наш проводник прислушивается к моим словам, обратился к нему. «Ваня, не мог бы ты идти немного впереди, нам нужно обсудить важные вещи», — попросил я. «Простите, господин, я не специально», — сказал парень и отбежал немного вперед, так чтобы не слышать нас. «Ты думаешь, твоя затея окупится, все-таки сумма, которую ты хочешь вложить, очень большая?» Вздохнув, спросила Вика. «Да, сумма огромная, но ты сама посуди. С каждого двора, с жильцов, будет браться достаточно большая рента, в среднем, одна семья будет стоить нам 300 горошин или полкристалла. Арендная плата будет стоить 10 горошин, а значит, срок окупаемости с одной семьи будет 3 года. К этому добавь, что со всех гостей будет взиматься плата одна горошина в день, неважно, где они будут проживать, в гостинице или в частном секторе, платить заставим всех. В целом, планирую, что постоянно будет проживать около сотни человек, непрерывно, ведь такой возможности прокачаться, да и добывать не горошины, а кристаллы, не предоставляет никто сейчас. Это значит, доход будет не менее 100 горошин в день, или 5 кристаллов в месяц, или 60 кристаллов в год. Вроде немного, но на самом деле, уже через несколько месяцев, желающих разбогатеть, будет намного больше и сотня кристаллов в год, будет гарантировано. Добавь к этому оборотные доходы со всех операций в городе, всего 10% от торговли и услуг, а это еще не меньше 100 кристаллов в год, на первых порах. В целом, я ожидаю, что в самом неудачном варианте, мы окупим все вложения в течение 5 лет, а в лучшем случае за 2-3 года. И это достаточно реалистичные планы, в которые не учитываются многие дополнительные источники доходов. Да, будут приличные расходы, по сопровождению караванов из поселения до крепости, но и это окупится с лихвой, ведь проезд не будет бесплатным, рассказал я. С твоих слов все выглядит достаточно радужно, но есть основной вопрос, а выстоим ли мы там? Спросила Василиса. Должны, по всем прогнозам, мы сильно подчистили тот район, если не затягивать, то успеем отстроить стену, а там и пограничники помогут. Уверен, их эта идея сильно заинтересует, и даже если кто-то захочет повторить нашу идею, на другом участке это может не получиться, да и есть у меня несколько идей, как заработать дополнительно. При этом не нужно забывать, что чем больше будет наше поселение, тем больше будет и наш доход. Ну, а мне, что с того, это ведь твои деньги, а мы с Василисой всего лишь твои вассалы, неожиданно спросила Вика. А кто сказал, что вы не получите свою долю в новом поселении? Или вы отказываетесь? Спросил я. А, я смогу там открыть свой магазинчик и лечебную клинику, где будут лечить всех, вне зависимости от положения человека в обществе и его доходах? Спросила Василиса, даже остановившись и посмотрев на меня. Конечно, я даже буду рад, если в нашем городе простолюдины будут получать лечение не хуже, чем аристократы, и готов частично спонсировать это, ответил девушке, беря ее под руку. Тогда я согласна, радостно ответила она. А я и так бы согласилась, но если мне еще и долю выделит, то вообще супер будет. Слушай, а я смогу получить аристократический титул? Спросила Вика. Думаю, что да, но мы обязательно уточним этот вопрос у нашего юриста. Дима, а ты не забыл про вдову, которую обещал оформить, и про Василису, для ее полной легализации в Российской империи? Спросила Вика, беря меня под другую руку. Нет, просто не стал нагружать Дмитрия Васильевича сразу всеми вопросами. Вот зайдем завтра к нему и там уже попрошу решить эти вопросы. А вообще нам нужно подумать о постоянном жилье в этом городе. Даже если у нас будет свое поселение, тут нам придется часто бывать, и Василису с детьми как раз можем поселить в новом доме. Осталось только найти его и купить, ответил я. Так, обсуждая ближайшие планы, мы дошли до рынка, который впечатлял своими размерами, хотя народу тут было не так много, как я ожидал. Здесь явно сказывались события последней недели. Господин, я привел вас на рынок, может, вы уже рассчитаете меня, я же выполнил все ваши запросы, спросил рыжий паренек, который выступал провожатым. Да, конечно, держи награду, заслужил, сказал я и протянул ему горошину. Благодарю, если вам еще потребуется проводник или другие услуги, вы знаете, где меня найти, поклонившись, сказал Ваня и радостный побежал домой. Ну, что, пойдем, посмотрим, что тут есть, надо будет поменять несколько горошин на рубли, чтобы иметь размен, ну и может, прикупим что-то для себя, сказал я, обращаясь к своим спутницам. Как и на любом рынке, помимо лавок, был и стихийный рынок, где местные продавали старые вещи или что-то, что им было не нужно. У нас такие называют блошиными рынками, и мы решили начать с него. Единственное, что я попросил, так это Вику присмотреть за Василисой, так как было видно, что она никогда не видела ничего подобного. На блошином рынке я ничего покупать не стал, но судя по увиденному, люди продавал очень много вещей, которые сейчас не пользовались большим спросом, а кто-то готов был поменять предметы обихода просто на еду. Вот уже на самом рынке, меня сразу заинтересовала оружейная лавка, но и тут цены были немалыми и не сильно отличались от тех, которые были в деревне в пограничной зоне. «Вас что-то интересует?» – спросил меня пожилой мужчина с небольшим шрамом на лице. «Да, в какую цену эти метательные ножи?» – спросил я, взвешивая в руках простой с виду нож. «Ао, это отличный экземпляр, такой нож со смещающимся центром тяжести, через 3 шага, всегда попадает режущим концом в цель. Плюс он утяжелен свинцовой дробью внутри, что добавляет ему пробивную способность. Обычные доспехи он не пробьет, а вот кольчугу или легкие доспехи пробьет точно. Их изготавливают в ограниченном количестве, поэтому и цена у них очень дорогая. Аж 5 горошин за один нож», – расхваливал свой товар продавец. «5 рублей – это что-то дорого, да и это же расходник, кто купить по такой цене?» – сделал удивленное лицо. «Не 5 рублей, а 5 горошин, но так и быть, могу уступить их за 4 горошины». Если вы возьмете комплект из 6 штук, к ним еще есть подвесная система крепления, на спину или на грудь, достав ножи, показал продавец. Хорошо, за 7 рублей штука, я готов их взять, продолжил торговаться, внимательно наблюдая за продавцом. Да вы что, сейчас цена горошины 3 рубля, поэтому меньше чем за 11 рублей я их не отдам. Давайте по 9 рублей за штуку и разгрузку в подарок, возьму весь комплект, сказал я. 10. Ну, нет так нет, сказал я и развернулся, собираясь уходить. Подожди, ладно, уговорил, давай по 9 рублей. Эх, если бы не нашествие хаоса, я бы и по 5 не продавал, а так деньги нужны, расстроенно произнес продавец. Хорошо, вот 18 горошин, сказал я, выкладывая их на стол. Стой, но в горошины по 2 рубля, это значит, ты сам сказал, что цена горошины 3 рубля. Зачем врать, слово не воробей, вылетело, не поймаешь. А ты хоть и молод, а умеешь торговаться, расстроенно пробурчал продавец, забирая горошины. Ножи я тут же убрал в рюкзак, нужно еще потренироваться с ними, поэтому сейчас их надевать не имело смысла. Дима, мы хотим обновить гардероб, обняв меня за левую руку и прижавшись, попросила Вика. Да, Дмитрий, мы же не можем ходить по городу в старых вещах, да и сменной одежды у нас нет, сказала Василиса, прижавшись ко мне с другой стороны. «Ладно, вы правы, нам нужно обновить гардероб, только много не покупайте, пока не устроимся в городе, и по цене не меньше чем по 3 рубля за штуку», сказал я, протягивая Вике мешочек с горошинами. «Ты лучший», чмокнув меня в щеку, сказала Вика, и они вдвоем отправились к торговым рядам с одеждой. Посмотрев им вслед, я осмотрел себя и понял, что мне тоже придется купить одежду, но чуть позже. Сейчас я решил выяснить цены на оружие, части тел магических зверей и вообще, что продают и по каким ценам. Мне нужно понимание, на чем будет зарабатывать мое поселение, а для этого нужно понимать всю экономику и остальные нюансы. Примерно 2 часа я ходил по рынку, прикупил небольшой блокнот с карандашом, в который записывал цены на разные товары, а также цены, по которым покупали артефактные части зверей. Нашел доску объявлений, на которой было много интересных предложений, начиная от продажи помещения и квартиры, заканчивая набором в отряды для экспедиции за стены. Это меня заинтересовало, и я решил позже разобраться с этим вопросом. Прикупил себе 1 зелье малого исцеления, на всякий случай, ведь Василиса не всегда будет рядом, а такая вещь может потребоваться в любой момент. Правда, цена была в 100 горошин, вместо 50, как раньше, и это явно связано с закрытием дикой зоны в приграничной местности. В итоге на рынке мы провели 3 часа, практически до его закрытия, а часть вещей, купленных девушками, пришлось отправить курьером. Я себе прикупил новые кожаные штаны и куртку, а то моя уже вся в штопанных латках, 3 комплекта нательной одежды, новые плащи и еще разные мелочи, необходимые для нормальной жизни. В гостиницу вернулись под вечер, и я заказал нам баню на 3 часа, чтобы потом переодеться в чистое, а ужин заказал в номер из местного ресторана. Появляться сегодня там я не собирался, да и даже в нашей новой одежде мы выглядели довольно простовато. В баню я пошел мыться вместе с Викой, которая помимо массажа еще и занялась со мной любовью, поэтому 2 часа пролетели очень быстро, и мы, чистые, но уставшие, вернулись в свой номер, а в баню отправилась Василиса. После того, как она смогла успокоить толпу мужиков, я был за нее спокоен, да и не думаю, что кто-то рискнет приставать к ней. Судя по тому, как на нас посматривали постояльцы, рейнджеры и тем более варнаки, тут редкость. Даже пару офицеров имперской армии, снимавших соседний номер, с уважением поздоровались, когда я встретил их на пути в баню. Судя по контингенту, жившему в гостинице, это были довольно богатые торговцы и мелкие аристократы, но никто из них не тянул на опытного воина, да и честно сказать, только в бане мне удалось немного расслабиться. Все же жизнь в дикой зоне накладывает свой неизгладимый отпечаток на человека. Я на рынке встречал несколько таких же, как я, людей, так вот их все старались обходить стороной, да и взгляд у них был очень жесткий. Только глянув в зеркало, я понял, как сильно изменился за последние месяцы из изнеженного молодого парня, превратился в довольно опасного типа, с которым я бы не стал связываться. Возвращения девушки я не дождался и только прилег на невероятно мягкую кровать, сразу провалился в сон. Что удивительно, мне ничего не снилось, и проснулся я с необычным чувством витания в облаках. Как оказалось, местные матрасы на перине были неимоверно комфортабельны, и создавалось ощущение, что ты не лежишь, а паришь в мягком облаке. Мне даже не захотелось вставать, а остаться тут, настолько это было невероятное ощущение. Вика спала рядом, разметав по подушке свои волосы, а из уголка рта стекала тонкая струйка слюны, настолько она погрузилась в сон. Будить ее не стал, а очень осторожно встав, быстро оделся в чистую одежду и вышел из номера. Судя по внутренним часам, сейчас около 9 часов, для деревни это уже поздно, а для горожан еще рановато, но сидеть и ждать, пока все встанут, я не стал, так как захотел есть. Поэтому я спустился на первый этаж, где в левом крыле здания располагался ресторан. То, что помимо меня, тут только два человека, и это соседи по этажу, военные офицеры, в непонятном для меня звании, говорило, что я прав и все еще спят. «Что желает господин?» – спросил официант, подошедший ко мне. «Я из 28-го номера, у нас оплачен завтрак, мои спутницы позавтракают позже», – ответил я. «У нас на выбор каша с мясом, омлет, блинчики, чай, какао, пироги, широкий ассортимент. Давайте блины, какао и пирог с мясом. 5 минут и все будет», – ответил официант. «Ну, а я занялся рассматривать интерьеры двух офицеров, которые, судя по всему, были родственники. Сам зал ресторана был довольно большой, большое количество столов, укрытых белоснежными скатертями, белая мебель, включая мягкие стулья. Каждый стол огорожен небольшим количеством зеленых кустов, растущих в катках, что создавало атмосферу уюта и комфорта. Завтрак принесли очень быстро, поэтому сразу принялся за еду, думая, чем заняться в первую очередь, и решил, что стоит решить вопрос с Василисой и моими слугами, а возможно начать с поисков квартиры или отдельного домика. Тут дома располагались впритык друг к другу, имея выход на улицу, а позади имея небольшой двор. Вот только стоимость очень разнится, и нужно понять, что именно мне нужно. Иметь свой дом выгоднее проживания в гостинице, тем более, это сейчас цена на номера упала в 2, а то и в 3 раза. А вот когда ситуация исправится, то может еще и больше вырасти, когда сюда направится большое количество поселенцев, на освободившиеся площади, снаружи пограничной стены. Вчера мне удалось поменять 100 горошин на 300 рублей, и выглядело это довольно забавно. Вначале я покупал ювелирное украшение из золота, а затем относил его в соседнее здание, где располагался ломбард, и сдавал его уже за рубли. Конечно, эта операция в принципе незаконна, но пользуется большим спросом. Еще узнал, что кристаллы тут принимают по курсу 700-800 горошин за одну, в то время как в государственном банке сейчас цена 500-600 за один кристалл. Закончив завтрак, вернулся в свой номер и застал там девушек, ходивших по нему полуголыми, завернутыми в большие полотенца, что меня немного смутило. «И где ты пропадал?» – спросила Вика, подойдя и демонстративно положила мне руки на плечи, прижавшись ко мне, а потом поцеловав в губы. Она явно это делала показательно, для Василисы, а та отреагировала довольно необычно, смутившись и скрывшись в своей комнате. «Что и требовалось доказать», – тихо произнесла девушка. «Это ты сейчас о чем?» – удивился я. «А то, ты не замечаешь, какие взгляды она на тебя бросает», – удивилась девушка. «Мне кажется, ты преувеличиваешь. Вообще-то время уже, нам нужно собираться, я позавтракал, а вот вы еще нет, поэтому пока я занят звонками, сходите вдвоем в ресторан», – попросил я, решив сменить тему для разговора. «Хорошо, но нам нужно еще полчаса, на сборы, а потом столько же на завтрак», — ответила Вика и отправилась собираться. Я сел у небольшого стола, на котором стоял телефон и принялся обзванивать по списку продавцов недвижимости, договариваясь на просмотр. Затем позвонил Стасову, застав его на работе. «Приемная Стасова, слушаю». «Доброе утро, это Авров, у меня несколько вопросов к Дмитрию Васильевичу». «Соединяю», — ответила секретарша и переключила телефон на его кабинет. «Стасов, слушаю». «Доброе утро, Дмитрий Васильевич, это Авров, у меня появилось несколько вопросов. Как я вчера рассказывал, мне нужно оформить своих новых слуг и официально оформить Василису, чтобы у нее было полноценное гражданство», — сказал я. «Да, я ожидал, что после вчерашнего разговора обратитесь ко мне с подобной просьбой, но не торопил вас, пока вас не амнистировали, но я уже вчера вечером решил ваш вопрос, документы принесут на вас к обеду, поэтому сразу после полудня можете приходить ко мне все вместе и со своими слугами, я оформлю все необходимые документы. Большое спасибо, как раз к обеду буду у вас», — ответил я и положил трубку телефона. Надо сказать, что телефон довольно необычный и отличается от виденного мной до этого. Помимо диска набора, там имелись кнопки с десятком букв, которые нужно нажимать перед набором, иначе звонок не пройдет, но я быстро разобрался, как он работает, методом научного тыка. Дождавшись, когда девушки вернутся с завтрака, мы оделись в новую одежду, в этот раз без брони, после чего направились к гостинице, где мы ночевали в первую ночь. Но далеко мы не ушли, как только вышли из гостиницы, нас на выходе уже ждали. «Господин Авров?» – спросил подошедший ко мне высокий мужчина. «Да, с кем имею честь разговаривать?» – спросил я, удивившись и внимательно осмотрев его. Одет он был в костюм, достаточно дорогой, на поясе висел меч, наподобие самурайского. Во всяком случае, именно так он выглядел в ножнах. «Меня зовут барон Шауров. Я по поводу вашей дуэли с бароном Кузнецовым Степаном Игоревичем. Вы нанесли ему оскорбление, а потом безжалостно покалечили на дуэли. Его отец решил не оставлять это ваше действие без ответа, и поэтому я вызываю вас на дуэль. Здесь и сейчас», — громко сказал мужик. «Не, это так не работает. Во-первых, я человек занятый, и сегодня у меня нет времени. Во-вторых, бесплатно драться я не собираюсь. Ставьте 1000 рублей на бой, и я сражусь с вами завтра в обед. Если у вас нет денег, займите у барона Кузнецова, у него точно есть», — ответил я. «Я не собираюсь ставить деньги на результат дуэли, вы обязаны принять вызов, или я объявлю, что вы трус и подлец». «Хорошо, раз вы меня вызываете, то драться будем завтра в обед, 5 километров от пограничной зоны, по главной дороге. Только не опаздывайте, а то уже я объявлю вас, барон, трусом и подлецом», — сказал я, обходя его и собираясь уйти. «Вы не можете назначить это место, это не территория империи, назовите любое другое. Я варнак, и для меня это место подходит как нельзя лучше, и когда я вас завтра убью, никто не сможет мне предъявить никаких обвинений по поводу дуэли. Тем более, что драться придется с очередным нищебродом, у которого нет денег и который решил подзаработать на дуэли», — ответил я, удаляясь от него, но тут я заметил группу из 3 женщин, преградивших путь уже Василисе, и судя по их недовольному виду, я уже понял, с чем связана эта встреча, поэтому поспешил ей на помощь. «Дамы, что вам нужно от моего вассала?» — спросил я. «Она ваш вассал?» — удивилась самая недовольная из них. «Да, а что собственно случилось?» — спросил я. «Эта девушка наслала на наших мужей болезнь, и мы требуем, чтобы она вылечила их, причем прямо сейчас», — топнув ногой, сказала женщина. «Ваши мужья были наказаны за свое поведение, и пока они не извинятся и не компенсируют репутационный ущерб, они будут наказаны. Это возмутительно, мы будем жаловаться, если она не вылечит их», — вмешалась в разговор вторая женщина. «Во-первых, они первыми напали на меня, во-вторых, пусть радуются, что я не приказал ей наказать еще и их семьи, сейчас бы мучилась не только они, но и вы. Поэтому пока они не принесут извинения и не заплатят компенсацию, они будут наказаны», — жестко ответил я, а посмотрев на Василису, добавил: «Идем, они сами разберутся, что им делать, если что, отправляй их ко мне». Мы ступили пару шагов, как мне путь заступил молодой парень в форме, но со странными знаками отличия на ней. «Господин Авров, да, что вы хотите?» — спросил я. «Курьерская служба, вам заказное письмо от графа Орлова», — сказал курьер, протягивая запечатанное письмо и блокнот с ручкой, где тот проставил дату и время вручения. «Мне осталось только распечатать, чтобы отпустить курьера». В письме сообщалось, что Сергей и Мария Орловы остановились в гостинице «Континенталь», где ждут меня, там же был телефон для связи. Это порадовало меня, и я решил, что нужно обязательно навестить их до встречи с юристом, ведь они, вероятно, захотят поучаствовать в строительстве приграничного поселения. Тут мне как раз попался наш вчерашний сопровождающий, Ваня, который сразу, как я освободился, подошел ко мне. «Господин, мне нужно с вами поговорить», — взволнованно произнес он, с осторожностью поглядывая на женщин, которые стояли в стороне и пришли просить за своих мужей. «Ну, говори», — улыбнувшись сказал я, примерно понимая, о чем сейчас пойдет разговор. «Ко мне с утра пришли ваш сосед, со старшим по нашей гостинице. Так вот, они просили прощения за доставленные неудобства и готовы заплатить за свое неуважительное», — тихо проговорил парень. «100 рублей и Василиса снимет с них этот недуг, только вначале отведи нас к гостинице «Континенталь», — попросил я. «Конечно, господин, тут недалеко, а потом я сразу побегу к своим, чтобы успели приготовить деньги», — радостно произнес парень. Глава 16. Черновик. Гостиница «Континенталь» отличалась пафосностью, позолотой и вышколенным персоналом. Охранник вначале не захотел пускать нас внутрь, но упоминание фамилии Орловы почему-то заставили его изменить свое решение. Когда мы вошли внутрь, то нас встретил управляющий. «Добрый день, чем могу быть полезен? Меня зовут Авров. Мне передали их желание встретиться и указали этот адрес», — ответил я, осматривая холл. «Да, нас предупредили, прошу вас оставить оружие в гардеробной и вас проводят в зал ресторана, я отправлю посыльного, он сообщит о вашем приходе», — слегка поклонившись, произнес управляющий и указал на гардероб. «Нам пришлось сдать оружие и отправиться в ресторан, где нас усадили за отдельный стол, а через 5 минут к нам присоединился Сергей Орлов, который явно собирался спешно, так как его волосы были еще мокрые. «Дмитрий, я так рад, что вы живы и смогли выбраться из диких земель, это не передать словами. Вижу с вами новое лицо, не представите меня даме», — обрадованно сообщил Сергей. Я встал и представил сидевших за столом дам. «Виктория Викторовна Ранина, мой вассал. Василиса, мой вассал. Ао, у вас теперь 2 таких очаровательных вассала, где вы их находите? Дамы, приятно познакомиться, граф Орлов Сергей Федорович. А можно задать вам вопрос, граф?» — неожиданно спросила Василиса. «Да, все что угодно. Как я понимаю, Орлов вы по матери, а по отцу вы кто?» Сергей на неожиданный вопрос замер, не успев ничего ответить, и меня это сразу заинтересовало. «Откуда вы знаете такие тонкости жизни высшего общества?» — смутившись спросил граф. «Я знаю только одну графиню Орлову, муж у которой Федор. Может, представитесь как положено, граф, прошу меня и мою сестру простить. Дмитрий, мы не специально, такова была воля отца, так как он боялся, что нас могут похитить, поэтому велел представляться фамилией матери. Меня зовут граф Суворов Сергей Федорович», встав и поклонившись, произнес Сергей. «Неожиданно», сказал я, так и не поняв, к чему было скрывать свою настоящую фамилию. «Тот самый Суворов, гроза врагов, любимец солдат и непобедимый генерал-фельдмаршал», удивленно воскликнула Вика. «Да, тот самый Суворов», опустив взгляд, произнес граф. «Сергей, не вижу причин обижаться на вас, так как я все равно не знаю, кто такой граф Суворов, поэтому для меня это не меняет ровным счетом ничего. Лучше скажи, где твоя сестра?» — спросил я. «Сестра только встала, вчера поздно легли, ей надо время, чтобы привести себя в порядок». «Ничего страшного, время у нас еще есть, мы дождемся ее. Дмитрий, ты действительно не обижаешься на нас? Нам было неприятно скрывать наше происхождение и, конечно, мы бы хотели отблагодарить тебя за наше спасение, более значимо, чем участие в небольшом проекте, который, вероятно, ты уже не будешь реализовывать. Никаких обид, и спасал я вас не ради награды, а потому что так должен поступать любой человек. Скажу больше, окажись на вашем месте обычные крестьяне, я бы поступил точно так же, для меня не имеет значения происхождение человека. А насчет моего проекта, частично вы правы, в том варианте, в котором мы обсуждали с вами, я его не буду реализовывать. У нас более амбициозные планы, мы собираемся построить большое поселение на границе второй зоны, По сути, это будет не поселок, а небольшой городок. Деньги под этот проект мы нашли, но если вы захотите в нем поучаствовать, мы все будем только рады этому», — сказал я. «На границе второй зоны, мне кажется, это безумие. Как вы вообще собираетесь туда дойти? Да это же невероятно опасно. Все пограничные деревни уничтожены. Нам поможет армия. Я уже нанял юриста, который поможет все правильно оформить. Мы заключим инвестиционный договор. Военные сделают нам дорогу, обеспечат охрану на этапе строительства внешней стены, а мы уже дальше сами. Им в любом случае прикажут зачистить всю пограничную зону, и тогда проложить дорогу до второй зоны им не составит труда, а такой форпост будет пользоваться спросом», — рассказывая я удивленному графу. «И сколько дворов ты планируешь построить?» — спросил Сергей. «Да тысячи, а может и больше, если найду спонсоров. Но, в любом случае, у меня будет контрольный пакет инвестиционного фонда и право решающего голоса. Хочешь получить амнистию? Но для этого достаточно будет построить деревню на границе первой зоны. Ты не знаешь новости, нам с Викой сегодня выдадут амнистию, и мы перестанем быть варнаками. Поэтому я надеюсь на дворянство», — улыбнувшись, ответил я. «Ну, если вам дадут амнистию, то барона вы сможете точно получить, а возможно, даже и графа, но это будет непросто, хотя вполне возможно. Организовать поселение на границе второй зоны, в то время как вся пограничная зона уничтожена приспешниками хаоса, этот поступок точно достоин высокой награды. Хотя, мне кажется, что выжить вы там не сможете. Достаточно появиться одному эмиссару хаоса, как ваше поселение падет. Вам потребуется высокоуровневый маг их столицы, а ни один из них не поедет в такую глухомань, это я точно говорю», — произнес граф, серьезно задумавшись, после чего, посмотрев на меня, сказал: «Я, конечно, могу попробовать поговорить с отцом, и возможно он согласится переговорить со своими друзьями, но это маловероятно. Дмитрий уже уничтожил в одиночку одного эмиссара хаоса, поэтому мы справимся, да и с нами Василиса, она может нейтрализовать воздействие хаоса на людей, пусть не на всех, а на десяток человек, но этого должно хватить», — гордо сообщила Вика. «Ты убил эмиссара хаоса? Где? Когда?» «На днях, уже недалеко от стены, когда мы выводили беженцев из васильков. Да и он был ранен, поэтому потерял осмотрительность», — ответил я. «Да, но только ранил его ты, да так, что он не смог полностью восстановиться за несколько дней», — опять вмешалась Вика. «Невероятно, какая насыщенная у вас была жизнь после нашей последней встречи», — воскликнул Сергей, а потом добавил: «Нужно отметить это дело. Официант, лучшего шампанского. Сергей, что у тебя за повод пить с утра? Не мог подождать до вечера, что подумают наши гости?» Неожиданно раздался голос Марии за моей спиной. «О, Маша, ты не представляешь, что я тебе сейчас расскажу, но вначале познакомься, это Василиса, еще один вассал нашего спасителя и, надеюсь, друга Дмитрия», — обрадованно воскликнул Сергей и принялся пересказывать то, что мы ему рассказали. Мария внимательно все выслушала и задала неожиданный вопрос: «Василиса, а можно узнать вашу фамилию?» «К сожалению, матушка мне так и не сообщила ее. Единственное, что сказала, так это то, что мы из дворянского сословия, именно поэтому она заставляла меня учиться манерам, танцам, этикету и все значимые фамилии Российской империи, включая новые», — ответила девушка. «А где ты живешь?» — задала следующий вопрос графиня. «Я жила на болоте, но мать пропала, а дикие звери стали нападать на наш дом, который был на болотах, да и защита ослабла, поэтому мне пришлось выбираться с болот. Я направлялась в Российскую империю, когда заметила следы бабайки, пошла его искать, а это оказалась ловушка гоблинов, которые меня и схватили. Я, честно сказать, не ожидала нападения. Меня усыпили, а проснулась я с антимагическими кандалами на руках. Там-то меня и спас Дмитрий, вытащив из ямы, за что я ему очень благодарна», — ответила девушка, сделав вид, что смущается. «Ао, Дмитрий, как всегда в своем репертуаре, спасает невинных, наказывает злодеев, не удивлюсь, если он наказал этих гоблинов», — весело произнесла Мария. «Да, он почти в одиночку уничтожил весь лагерь гоблинов, в очередной раз спас меня, да еще двух имперских магов из отряда Дельта, которые мы проводили в дикую зону», — сказала Вика, вмешавшись в разговор. «Да, тогда это дело точно стоит отметить», — улыбнувшись, сказала Мария и сделала знак официанту, который уже стоял рядом с бутылкой шампанского. «Давайте выпьем за удачу Дмитрия, которая постоянно с ним», – неожиданно сказал Сергей и поднял свой бокал. «За Дмитрия», – повторили остальные. «Пришлось выпить вместе со всеми, хотя подобные поздравления я не особо люблю». «Ну, что рассказывай, откуда у тебя деньги на строительство городка?» – спросил Сергей, когда все выпили. «Ну, я же не просто перебил гоблинов, я еще и пограбил их, найдя немало ценных вещей, а учитывая, что они находились во второй зоне, там были не только горошины, кристаллы», – удивленно воскликнула Мария. «И они тоже, поэтому я и мои вассалы решили вложиться в это дело, есть только небольшая проблема в виде моего долга, который мне присудили по суду». «И много там?» – спросил граф. «Да, около 6 миллионов рублей, но мой юрист обещал пересмотреть решение, так как оно было сделано с явными нарушениями, но это все займет время, поэтому мне нужно оформить заем у того, кто обладает достаточной суммой, что не вызовет подозрений, а я верну его тут же, но данный договор буду использовать для прикрытия, чтобы не вызывать вопросов у главного кредитора», — ответил я, многозначительно посмотрев на Сергея и Марию. «Не вопрос, тем более это чисто формальность, ведь деньги у тебя есть. Я даже готов обсудить реальные вложения в твой проект, но мне нужны детали, чтобы я смог их обсудить с отцом. Собственных средств у нас с сестрой мало, больше 50 кристаллов не сможем найти, а тебе, как я понимаю, потребуется несколько сотен. Ну, в принципе, можете в обед подойти к юристу, возможно, вы его знаете, это Стасов Дмитрий Васильевич». «А во», удивилась Мария. «Так вы его знаете?» Уже удивился я, решив, что в такой глуши юрист сидит давно и о нем уже давно должны были забыть. «Ты шутишь, это же легенда, слухов про него ходит множество, и то, что он решился работать с тобой, говорит о многом. Раньше к нему толпами стояли аристократы, только чтобы он взялся за их дела, но по большей части он их всех отшивал. Да и сейчас, сюда частенько приезжают, по несколько человек в день, но он никого не берет», — ответила графиня. «А какие у тебя планы на сегодня?» — спросил Сергей. «Ну, мне нужно найти дом, или часть дома, с отдельным входом, хочу арендовать на длительный срок или купить, туда поселю своих слуг, которые у меня внезапно появились, затем навещу гостиницу, где нас временно разместили в первый день, решив пару вопросов, а оттуда уже отправлюсь к юристу. С домом мы можем помочь, нам отец передал контакт помощника мэра города, он как раз занимается подобными вопросами, а с учетом того, что многие сейчас бегут из города, домов и квартир пустует много. Да, у меня будет просьба, пока ничего не рассказывать посторонним про мой проект, а то могут возникнуть неожиданные конкуренты, да и меня интересует мой участок, так как там убили эмиссара Хаоса и 2 больших отряда гоблинов с вождями и шаманами, а значит, этот участок сейчас максимально ослаблен со стороны противника», — попросил я. «Можешь рассчитывать на нас в этом, но отцу мы скажем. Как насчет того, чтобы позавтракать?» — спросил Сергей. «Мы уже завтракали, да и дела еще есть. Так что по поводу юриста, нам ждать вас там?» — спросил я. «Да, в любом случае, мы приедем, а как позавтракаем, свяжемся с отцом. Надеюсь, нам удастся убедить его выделить деньги, чтобы вложить их в твой проект приграничного городка», — ответила за Сергея Мария. «Хорошо, тогда мы пойдем, а предметно поговорим уже у Стасова, он обещал подготовить предварительный расчет, так как недавно занимался подобным проектом, а значит, опыта в этом деле у него намного больше», — сказал я, вставая. «Тогда до встречи», — встал граф и проводил нас всех к выходу. Выйдя из гостиницы, мы сразу направились к гостинице для переселенцев и беженцев, дойдя до нее довольно быстро, а там нас уже ждал Ваня. «Господин, я рад, что вы пришли, сейчас я всех позову, а то надолго они не могут отходить от туалета, многие уже и ходить не могут», — сказал наш проводник и скрылся внутри, а я посмотрел на Василису. «Что, ну переборщила немного, да на них была, да и подобную магию никогда не использовала, вот и потренировалась заодно», — пожав плечами, сказала Василиса, сделав невинное лицо. «А то, что они могли помереть от обезвоживания, ты не подумала?» «Ну, я не думала, что заклинание окажется настолько сильным, да и я тогда была очень зла на них, вот и не сдержалась». «Ладно, в следующий раз будь осторожнее, но ты тогда помогла избежать лишних проблем и решила ее довольно необычным способом», — поблагодарил я девушку. На улицу стали выходить люди, худые, бедные, с темными кругами под глазами, и от всех пахло, как из выгребной ямы. Двух человек вынесли под руки, так как они не могли уже ходить, а следом выбежал Иван с деньгами в руках и протянул их мне. «Это Василисе, она будет их лечить», — сказал я, и девушка, взяв деньги, сказала: «А извиняться, кто будет? Простите нас, госпожа», — раздался нестройный хор голосов, после чего целительница прошла вдоль ряда больных, легко касаясь их, но задержавшись чуть больше у неходячих больных. После прикосновения им стало сразу лучше, что было видно даже визуально. «Благодарим вас, госпожа», — стали кланяться исцеленные бандиты и быстро скрываться внутри гостиницы, боясь спугнуть удачи. «Ваня, тут должна была поселиться семья из Васильков с двумя дочками, вдова, зовут Варвара, можешь найти ее и позвать сюда, чтобы мне не бегать по гостинице», — попросил я. «Конечно, господин, я знаю, где ее поселили», — сказал паренек и тут же скрылся внутри, ну а я направился к коменданту. «Авров, что это такое? На вас жалуются соседи, и что вы устроили в столовой? У нас хотят провести проверку, обвиняя, что мы травим народ», — ворчливо заявила комендантша. «Все уже уладили, да я чего пришел, хочу выписаться, мы нашли временное жилье, мои люди тоже со мной». «Хорошо, я уже поняла, что это жилье не для вас, да и спокойнее будет, хотя надо признать, напугали вы местных сторожил», сразу спокойнее стало, вздохнув, сказала женщина. «Если будут проблемы, обращайтесь, но думаю, вам будет достаточно сказать, что позовете меня и моему вассалу, которая быстро наведет порядок. У меня будет к вам просьба, если будут толковые люди, которые захотят начать все сначала, или добровольцы, желающие получить свой дом с участком в поселении за территорией крепости, отправляйте их ко мне или составьте список, а я буду навещать вас. Условия будут стандартные, но первые 2 месяца аренду брать не буду, чтобы люди встали на ноги. Нужны и бессемейные, строители, рейнджеры, охранники и прочие полезные в деревне люди, в поселении будет и общежитие, поэтому разместим всех. За каждого буду платить 10 рублей, а за семью 20, поэтому чем больше наберете толковых людей, тем больше заработаете. Это касается не только вашей гостиницы, но и вообще всех, кого сможете привести ко мне. Платить буду только за подписанный контракт, в день отъезда, чтобы все было по-честному, подробности сейчас не скажу, но люди нужны срочно», — сделал я предложение коменданту. «Очень заманчивое предложение, а сколько вам надо людей, вдруг я сотню найду? Хоть 3, поселений будет не одно, скоро военные займутся зачисткой, поэтому деревни начнут восстанавливать», — ответил я, поняв, что мое предложение очень сильно заинтересовало женщину. В этот момент с проходной вышла Варвара, одетая в сарафан и с черным платком на голове. «Господин», — поклонилась она, когда подошла. «Варвара, ты не передумала стать моим слугой?» — спросил я. «Конечно, нет. Тогда возьми документы, мы сейчас отправимся к юристу для оформления вашего статуса, а по дороге обсудим подробности», — сказал я, и женщина тут же бросилась обратно. Варвара вернулась быстро, поэтому мы сразу же направились на встречу с юристом. Как оказалось, там нас уже ждали, и Дмитрий Васильевич был не один, а с каким-то чиновником. Всех нас попросили подождать в приемной минут через 20, попросили зайти меня одного. «Добрый день, Дмитрий, познакомься, это заместитель мэра и помощник коменданта крепости, Власов Геннадий Павлович. Он совмещает 2 должности из-за особого статуса данного города-крепости. Он очень заинтересовался твоим предложением, и можешь не переживать, я в свое время ему очень помог, поэтому он не станет рассказывать то, что услышит в этой комнате, но в то же время, еще и поделится советом. Геннадий Павлович, это тот самый Авров Дмитрий Потапович, о котором я вам говорил. Именно у него возникла идея организовать поселение не на границе первой зоны, а сразу на границе второй. При этом не маленькое поселение, а большое. Размеры мы с вами еще обсудим, но я вам уже коротко описал, что он хочет, поэтому хочу, чтобы вы нас проконсультировали. И, да, еще один момент, я решил присоединиться к проекту этого молодого человека и готов вложить приличную сумму в это мероприятие. Поэтому учитывайте, что частично это и мой бизнес-проект, рассказал юрист, посмотрев на меня и подмигнув, удивив меня своим решением. Ну, в таком случае, я начну с самого начала. Идея очень востребованная, в данный момент, руководство пограничной заставы, в ведомости которой находится 500 километров этой границы, находится под сильным давлением сверху. Им приказано как минимум восстановить предыдущую численность деревень и поселенцев, для чего скоро сюда прибудут несколько армейских частей, в задаче которых будет зачистка всей приграничной зоны. Если им правильно преподнести идею господина Аврова, то можно рассчитывать на серьезную помощь, так как это поможет сохранить должности всему руководству. Однако, нужно поторопиться, пока не составлен и не утвержден план операции по зачистке пограничной зоны. Участие Дмитрия Васильевича повышает шансы на то, что вашу идею примут, но желательно еще и участие кого-то из влиятельных аристократов, хотя бы фамилией, пусть и номинально. Можешь не переживать, Геннадий Павлович, у меня хватает должников, поэтому этот вопрос я решу. А если будут участвовать граф Суворов, точнее, его дети, это поможет? Спросил я. Ао, вы умеете удивлять, господин Авров, конечно, даже без своего отца, будет достаточно, если они официально объявят о своем желании. Они будут участвовать официально, единственное, что они пока не сообщили, позволит ли им отец использовать большую сумму, чем мы оговаривали заранее, но точно они в деле. Они должны будут подойти через час, добавил я. Отлично, это просто отлично. Так вот, идею мы подадим руководству, но тут стоит еще и финансовый вопрос. Помимо стандартного сбора, на одно поселение выделяется один блокиратор, чтобы камни силы не росли внутри поселения, иначе это вызовет многочисленные жертвы, и такое поселение долго не продержится, ведь звери будут появляться прямо внутри поселения и даже внутри домов. Если вы хотите строить большое поселение, то вам придется заплатить от 100 кристаллов и более за каждый такой блокиратор. Судя по тому, что предложил Дмитрий Васильевич, вам нужно около 16 блокираторов, один из которых выдадут бесплатно, рассказал чиновник и внимательно посмотрел на нас. Вот засада, это еще от 1500 кристаллов только на блокираторы, а строить маленькую деревню не имеет смысла, сказал я. Вы правы, но есть один выход, только учтите, я вам его не озвучивал. Сейчас в пограничной зоне сотни разрушенных деревень и у всех из них в центре закопан такой блокиратор, если кто-то его найдет, то он станет владельцем богатого артефакта, так как они не номерные и доказать, где вы их взяли, никто не сможет. Скажу больше, в наличии сейчас их мало и все 15 вам не продадут. Вы должны их купить на стороне или сделать вид, что купили, а недостающие, просто найти и забрать. Понимаю, что это опасно, но судя по рассказам о господине Аврове, для вас это не станет серьезной проблемой. Очень полезная информация, а еще советы будут? Спросил я. Конечно, второй момент, сразу договаривайтесь о патрулировании дороги, хотя бы два раза в неделю, да, это платно, но тогда на патруль будут отправлять достаточно внушительный отряд. Второй момент, это строители, пограничники оплатят строительство внешней стены, и вам нужно будет договариваться на месте, а лучше еще до выхода бригады из города, о дополнительной охране, чтобы военные задержались на несколько дней. Что касается строительных бригад, не экономьте и наймите несколько, для вас важно время, чтобы они успели построить до того момента, как уедут военные. Для начала заявите, что это будет просто большое поселение в три раза больше стандартного, а уже на месте стройте то, что хотите, а именно под 16 зон глушения. Когда все всплывет, вас заставит строить казарму и форпост для пограничников, но это недорого, поэтому сразу стройте, чтобы потом ничего не переделывать. Со строителями я вас познакомлю отдельно, им сразу не говорите, что будете строить большое поселение, а говорите, что несколько, пока они не покинут город. Составьте договор так, чтобы они не смогли отказаться, но я уверен, учить Дмитрия Васильевича в этом плане не стоит. Он разберется, как это сделать правильно. А вот когда вы все построите, тогда и регистрируйте изменения, которые внесли по ходу строительства. Это не привлечет ненужного внимания и даст вам существенное преимущество сразу по многим пунктам. Вот собственно коротко, если у вас есть вопросы, можете задавать, сказал чиновник, довольный раскрытыми нюансами. Я же взял паузу, чтобы осмыслить сказанное. Главное, что я понял, это необходимость в ближайшее время добыть блокираторы магии хаоса, с них и нужно начинать, пока Дмитрий Васильевич будет готовить все документы и проводить согласование. Также меня порадовало, что он решил вложиться в мое поселение, это придаст уверенности многим людям, кто решатся сотрудничать с нами. Если вам понравилось, просьба поставить лайк. Комментарии приветствуются, как и идеи развития сюжета. Глава 17. Черновик. Город-крепость. Барон Кузнецов Степан. «Ну, удалось вызвать этого молокососа на дуэль?» – требовательно спросил барон своего должника. «Да, но тот отказался драться бесплатно, потребовав поставить деньги. Я отказался, настояв на дуэли. Тогда он согласился, назначив место в 5 километрах от пограничной стены», – волнуясь, произнес барон Шауров. «За пограничной стеной – необычное решение, но так даже лучше. Можно подстроить несчастный случай или нанять отряд наемников, чтобы окончательно закрыть этот вопрос». «Хорошо, когда дуэль?» «Завтра в полдень, в 5 километрах от главных ворот крепости». «Отлично, считай, что твой долг списан», — улыбнувшись, сказал Кузнецов. «Авров, Дмитрий Васильевич, к вам пришли граф Сергей Орлов с сестрой Марией Орловой, что мне им сказать?» — спросила вошедшая в кабинет секретарша. «Пропустите их, они как раз во время», — ответил юрист. «Рад вас видеть в моем офисе. Меня зовут Дмитрий Васильевич Стасов, это заместитель мэра города Власов Геннадий Павлович, ну а господина Аврова вы знаете. Проходите, присаживайтесь, мы как раз обсуждаем идею Дмитрия Потаповича, построить поселение на границе второй зоны», — поприветствовал гостей юрист. «Мы тоже рады познакомиться, очень много наслышаны о вас от нашего отца», — ответил Сергей, придвигая кресло к столу для сестры и себя. «Надеюсь, только хорошие. Он высоко оценил ваш профессионализм, а особенно вашу неподкупность и принципиальность. Надеюсь, мы можем тут говорить в открытую». «Конечно, Геннадий Павлович находится тут в наших интересах, и разговор дальше этих стен не уйдет». «Хорошо, мы переговорили с отцом, и тот очень лестно отозвался о Дмитрии, указав его новые заслуги, поэтому согласился выделить нам 10 тысяч рублей на участие в поселении, еще пару тысяч мы вложим своих денег. Итого у нас где-то 300 кристаллов, если переводить денежный эквивалент в них. Также мы согласовали формальный заем для гражданина Аврова, от рода Суворовых, на сумму до 1000 кристаллов с мгновенным погашением, но не закрытием договора. На него можно будет ссылаться в течение года, а там уже нужно будет решать вопрос или переоформлять заем», — рассказал Сергей. «Отлично, но мы подстрахуемся и на момент оформления документов приостановим действие исполнительного производства. Спешу обрадовать, все обвинения с Дмитрия и его спутницы Виктории сняты. Отныне он совершенно свободный человек, о чем я уведомил руководство крепости, и они решают вопрос о награждении его за спасение 2 имперских магов, а также людей из пограничной зоны. Рассчитывать на восстановление его баронского звания пока не приходится, но это определенно будет учтено в будущем. Также сообщаю, что я сам готов вложить около 300 кристаллов в строительство пограничного поселения, и этого вполне достаточно, чтобы приступить к оформлению документов. Если больше участников не будет, то мы можем приступить к формальной процедуре подачи заявления на регистрацию КСА, коллективного сообщества акционеров. Мои спутницы, Виктория и Василиса, вложат по 100 кристаллов, это будет их доля как моих вассалов. Лично я вложу 1000 кристаллов», — сказал я. «Очень хорошо, тогда сейчас пригласим их сюда, чтобы потом не было недомолвок и все процедуры были соблюдены как надо. По сути, все мы станем акционерами сообщества, контрольный пакет которого будет принадлежать господину Аврову. Пока я подготавливаю и оформляю бумаги, может, Дмитрий расскажет, что именно он задумал», — сказал юрист. «Мне нужен лист бумаги и карандаш», — попросил я, а получив, принялся рисовать. За это время в кабинете появилось еще 2 стула, вместе с моими спутницами, которые быстро познакомились с гостем. Дальше я нарисовал деревню, используя 16 окружностей, с перехлестом, и когда закончил, показал всем. «Смотрите, чтобы сэкономить на артефактах поглощения, мы не будем делать большой нахлест зон, а оставим небольшие центры, где не будет перекрытия. Эти зоны мы обнесем забором и будем использовать для собственных нужд, что позволит нам неплохо заработать. Наружные стены мы сделаем уступами, которые будут максимально повторять радиусы зон поглощения, проще говоря, это будут хорды по внешней стороне всего рисунка, длиной от 6 до 9 метров, в зависимости от того, какой материал нам поставит. Помимо этого, нам нужно будет нарастить небольшой участок, для экспериментов, есть идеи, как использовать зону хаоса, для получения нужных артефактов, ингредиентов и горошин, но об этом пока рано говорить, нужны будут эксперименты, но также, там планируется устанавливать ловушки, для ловли магических зверей и продажи их. Срок окупаемости проекта, я беру 3 года, так как часть денег придется вкладывать в развитие города и соседних деревень. Скажу сразу, я планирую построить несколько деревень, которые закреплю за своими вассалами, чтобы быстрее получить статус графа. Помимо этого, нам придется прикупить место под деревню Васильки, так как оно удачно расположено. Помимо стандартных участков по периметру, где будут размещаться преимущественно ремесленники, будут гостиницы и таунхаусы, в которых будут проживать основные работники и рейнджеры. Въезд, как и проживание на территории городка, будет платным, на первых порах 1 кристалл в сутки, затем поднимется до 3. Все торговые операции будут облагаться налогом в 10%. За аренду домов и земельных участков, я планирую взимать плату в размере от 5 до 10 горошин в месяц, в зависимости от размеров и стоимости имущества. Еще некоторые налоги будут определены на месте, не текущих, вполне хватит покрывать ежемесячные расходы, а также покрыть все вложения в течение 3 лет, рассказал я. Неплохой план, вижу, что вы многое продумали, но первоочередный упор надо сделать на добычу артефактов подавления магии хаоса. Затем следует выбрать строительные компании, которые смогут строить с готового леса, а это значит, нужно организовать колонну грузовиков, которые доставят высушенный лес прямо к границе второй зоны. Ждать, пока строители срубят и подготовят лес на месте, может быть опасным и сорвать все сроки. Пусть военные строят свой забор из него, а мы будем строить из сухой, подготовленной древесины. Я бы даже прямо сейчас заказал 100 готовых срубов, в нескольких артелях, пока спрос на них не вырос, произнес Виктор Павлович, внимательно посмотрев на меня. Есть у меня связи, поэтому с этим вопросов не будет, как и со строительными бригадами. Предварительно я уже поинтересовался расценками и обещали сделать скидку, если закажем в ближайшие 5 дней, а то у них все бригады стоят, заказов совершенно нет. Добычу амулетов я возьму на себя, завтра как раз у меня дуэль за пределами пограничной зоны, вот и посмотрю на пару ближайших деревень, добавил я. Что за дуэль, удивился Дмитрий Васильевич. Да, сцепились с одним бароном, Кузнецов его фамилия, сынок какого-то местного бизнесмена. Вчера вызвал меня на дуэль и ожидаемо проиграл, сегодня с утра прислал еще одного дуэлянта, который требует реванша. От ставки отказался, поэтому я назначил дуэль за пределами империи, хочу проучить его, чтобы больше не ходили ко мне. Убивать не буду, но покалечить придется, а раз дуэль за пределами империи, то в будущем и подать на меня в суд будет проблематично. Я правильно поступил? Спросил я, посмотрев на Дмитрия Васильевича. Зря, вам нужно выставить против себя другого бритера, а не участвовать в дуэлях, да и дуэль за пределами стены может обернуться против вас. Вы не думали, что граф может нанять людей, чтобы вас убить после дуэли? Ведь вы сами сказали, что законы Российской империи там не действуют, поэтому возьмите с собой побольше людей, ответил юрист.